Я приехал с Симоновым в Бостон. Ехали мы ночь. На вокзале нас встретил член Совета Американо-Советской Дружбы. Накинулись репортеры. Мы отвечали. Наконец, член Совета сказал: «Дайте им позавтракать, передохнуть». Вечерняя газета вышла с крупным заголовком: «Русский консул запретил советским писателям разговаривать с представителями прессы». Я спросил редактора, почему он печатает в своей газете бессмыслицу, ведь в Бостоне нет советского консула. Он ответил, что произошло недоразумение. Говорили «каунсел» — «совет», а репортеру послышалось «кэнсел» — «консул». Может быть, так и было на самом деле, а может быть и не так. Я не раз замечал, что когда в дело замешана политика, недоразумение объясняется разумением, и бессмыслицы полны смысла. Херстовские газеты меня называли замаскированным агитатором, товарищем-циником, Ильей из Коминтерна. Это звучало почти академично. Два года спустя те же газеты, говоря обо мне, прибегали к более ярким определениям, помню хорошо два из них — «кремлевский недоносок» и «наемный микроцефал». Один из друзей Рузвельта объяснил мне новую политику Америки. Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед. Непримиримая политика Соединенных Штатов, испытание атомных бомб заставит Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники твердого курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям. Два месяца спустя после этой беседы Трумэн предложил министру торговли Уоллесу, защищавшему идею соглашения с Советским Союзом, выйти в отставку. В Соединенных Штатах официальные лица были с нами вежливы. Мы свободно разъезжали по стране, выступали на собраниях и обижали нас только некоторые журналисты, старавшиеся обогнать время. Мы увидели самое начало первого действия. В Канаде нам показали сцену из следующего акта. Мы хотели съездить в Мексику и на Кубу. Нас туда приглашали. Но из Москвы пришла телеграмма. Нам советовали принять приглашение Канадско-советского общества дружбы, выступить в Торонто и Монреале. Пришлось согласиться. Еще в Нью-Йорке ко мне пришел канадский дипломат и предложил после Монреаля посетить Оттаву, где мы будем гостями канадского правительства. Улыбаясь, как и подобает дипломату, он сказал, что в Оттаве мы сможем отдохнуть. Гости правительства должны воздерживаться от публичных выступлений. Переехав границу, мы сразу поняли, какой именно отдых нам предстоит. Как раз в те дни происходил суд над канадцами, которых обвиняли в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Главным свидетелем обвинения был бывший сотрудник посольства Гузенко. Его соблазнили деньгами, перспективой комфортабельной жизни. На процессе он был звездой, носил панцирь под пиджаком. Газеты восхищались его отвагой. Поскольку шпионажем занимаются все государства, большие и малые, обычно такого рода дела разбираются без излишнего шума. Газеты сообщают, что задержанные лица работали в пользу одной иностранной державы. На этот раз канадское правительство, вряд ли по своей воле, подняла ожесточенную кампанию против Советского Союза. Газеты ежедневно писали о красной опасности. В Оттаве вокруг посольства толпились штатные единицы или добровольцы, поносившие Москву. Атмосфера, таким образом, была не совсем подходящей для мирного знакомства со страной. Помню первый вечер в Торонто. Нас пригласил на ужин владелец крупной газеты, сказал, что хочет побеседовать, как укрепить культурные связи, установить взаимопонимание. В тот же вечер должен был состояться ужин Комитета помощи России в войне, и мне пришлось на него пойти. Владельцу газеты я сказал, что после ужина приеду на часок. Ужин прошел нормально, с деревянным молотком председателя, с благородными речами, щеками и с аплодисментами. Я уже знал программу и старательно исполнял порученную мне роль. Владелец газеты жил за городом, в доме, окруженном прекрасным садом. Войдя в столовую, я сразу почувствовал что-то неладное —